Глава вторая. «Темный ткач!» — выдохнула Лея. Паучиха замерла, не смея шелохнуться. «Я тоже оторопел. Это тот самый, которого вечно упоминает Лея?» «Ты божество?» — спросил я незнакомца. Лицо брюнета оставалось неподвижным, а его взгляд все пытался продавить меня, но я спокойно смотрел ему в глаза. «Ты даже не представляешь, сколько я встречал монстров с вот таким взглядом. И сколько из них ушло от меня живыми?» Правильный ответ — ноль. «Но, как сказать, в вашем понимании, да, божество», — ответил он, и мне показалось, что в глазах его промелькнуло уважение. «О, ваше темнейшее высочество, вы пытались меня предупредить?» Глазки Лии заблестели, а в голосе нескрываемое восхищение. «Ну, конечно, я пытался передать сумеречной дочери, чтобы она не совалась сюда», — пробасил он. «Но это место не дало возможности помочь». «Сумеречная дочь?» — растерянно уточнила Лея. «Для меня все сумеречные пауки — дети», — пожал плечами темный ткач. «Ведь я же вас создал». Лея припала на передние лапы, слегка наклонилась своим тельцем. Судя по уверенным движениям, паучиха-мать ее обучала этому с детства. «О, темный ткач, прими это от меня!» Лея молниеносно прыгнула в сторону зазевавшейся крысы, завернула ее в кокон и кинула к ногам брюнета. «Не стоит таких почестей», — усмехнулось божество. «Я уже полгода на диете, не принимаю жертвоприношений. Тем более я все равно вам ничем не помог. Просто пришел посмотреть на небольшое представление, хоть развеяли мою скуку. Было очень интересно, но как-то быстро закончилось». «Куда перенеслись мои враги?» — резко спросил я. «Мне как-то все равно, кто был передо мной. Я ни перед кем не преклонял колени, не буду это делать и в этот раз. Они забрали моего человека». «Вообще без понятия», — хмыкнул темный ткач. «Да и плевать мне на ваши разборки, по большому счету. Я не на твоей стороне, лучник. И я не на стороне этого спятившего шамана. Не на стороне зельеварщицы, которая сейчас прячется в очередном ответвлении сумерек. Я занимаю нейтралитет». «А как же ты пришел в этот мир?» Мне было очень любопытно, как передвигаются настолько сильные маги. «Через этот портал», — признался брюнет, засияв глазами, и его контуры начали расплываться. «Меня позвала твоя питомица, и я ей немного помог. Она достигла определенных успехов, и я ее отблагодарил за это». «Лея?» — я изумленно уставился на паучиху. «Не смотри на меня так», — пробурчала она. «Ну да, был грешок. Я хотела стать сексуальной девушкой, чтобы у меня было крутое платье, подчеркивающее сисе фигуру». «Скучно у вас», — зевнул темный ткач. Затем потянулся, его контур расплылся еще сильней. «Пойду-ка я пока отдохну где-нибудь». Он сделал два шага в направлении выхода, а затем и вовсе растаял в пространстве. Осталась лишь дымка, которая почти сразу тоже исчезла. «Темный ткач!» Лея начала ходить передо мной. «Ну ты все видел, да? Мне это не приснилось. Сам темный ткач меня наградил, оказывается. Я всего лишь составила 5 паутинных печатей вызова, отправила 23 сигнала на древнем паучьем языке и окропила специальными метками 10 своих жертв. И он пришел». Рядом еще раз пошевелился парень, которого надо было вытащить из сумеречной зоны. Но та, видно, начала высасывать из него силы. Он побледнел, пытаясь встать. А я вздохнул и попросил Лею показать ближайшую точку перехода. «Да вот же она, прямо рядом с тобой!» Она махнула лапкой в сторону, и я обернулся. В густом тумане яркая горошина казалась просто точкой. Я схватил за шиворот что-то бормотавшего под нос парня, который пытался закинуть свою сумку за спину, дождался, когда в пространственном кармане исчезнут питомцы, и коснулся перехода. «Вух!» На этот раз я очень быстро пролетел тоннель. Подозрительно быстро. Скорость выхода была такой, что я кое-как согнул ноги, чтобы спружинить ими во время приземления. Вот смеху бы было. Великий лучник сломал ноги, выходя из портала. Моя рука отпустила воротник парня, а когда он глотнул свежего воздуха, уже более осмысленно посмотрел на меня. «Кто вы?» — забормотал он. «Этот парень больше похож на слугу, чем на кого-то из аристократов. Худой и невзрачный, какой-то растерянный взгляд. С другой стороны, от смерти он был в двух шагах». «Мы не в сумеречной?» — вновь задал вопрос. «А где мы?» «Еще один вопрос». Пока мы направлялись к такси, в котором ждал нас Серега, парень закидал меня вопросами. «Я вас нашел и вытащил из сумеречной зоны. Вы в безопасности. И уже скоро я передам вас начальнику службы безопасности Российской империи», — сухо ответил я. Парень лишь сглотнул и жалобно посмотрел на меня. «Не надо», — пробормотал он. «Я не шпион». Не ответил ему. «Сам не знаю многого». Отправил лишь сообщение Рыкову, что почетный груз у меня. В ответ он прислал адрес, куда надо было подъехать. Серега лишь косился, собираясь что-то спросить, но встретился со мной взглядом и промолчал. Понял, что сейчас не нужно было ни о чем спрашивать, лишние уши ни к чему. Парень же притих и весь путь молчал. «Подъехали», — ответил Серега. «Вроде этот дом». Я покосился на табличку. «Ну да, адрес, какой указал Рыков». А затем я увидел знакомое лицо. Начальник имперской службы безопасности помахал рукой, чтобы подъехал ближе. Затем из дома вышли несколько магов, выстроившись в две шеренги. Я же открыл дверь и выпустил парня, который испуганно обернулся, прижимая свой рюкзак к животу. «Прошу вас!» Сергей Николаевич взял его вежливо за локоть и повел в дом, махнув нам, чтобы уезжали. «Да что здесь происходит?» — воскликнул Серега, скорее невозмущенно, а от удивления. «Сам не понимаю, Серега. Нашел человека, которого просили. А кто он такой?» Я пожал плечами. «Чей это маменькин сынок?» — предположил он. «Судя по всему, вообще иностранец. Я ихнего брата чую за версту». «Возможно», — подумал я. И затем подумал, что неспроста иностранный посол приехал в императорский дворец. «А где Жора?» — удивленно спросил Серега, оборачиваясь. «Потерял я его», — кратко ответил я. «Но найду. Обязательно». «Во дела», — пробурчал под нос Серега и рванул по дороге, выжимая все возможное из своего железного коня. Когда я приехал в общежитие и зашел в комнату, понял, что Сани вновь не было, а затем, чувствуя накатившую усталость, упал на кровать и моментально отключился. Они находились в его секретном месте. Его он соорудил, когда только пришел в этот мир и берег на крайний случай. Вот он и наступил. Борис ходил перед ним, как заведенный, а глаза его бешено сверкали. «Его на клочья разорву! Он Моди убил! Моди! Это мой питомец!» — кричал Борис, а у Лютера от этих воплей разболелась голова. «Да умолкни уже ты!» — тихо сказал он. «И без тебя тошно!» Затем всмотрелся в поверхность прозрачной лужи. На лбу и правой щеке шрамы от ожогов. В общем, легко отделался. Стена огня — смертоносное оружие. И лишь один человек на его памяти мог такое сделать, судя по почерку. Зиона. Неужели она здесь? Помогает, оставь его? Если так, то дела плохи. Надо ее найти раньше, чем она наберет силу. Пока он чувствовал только одну серьезную силу, но кто это был, так и не понял. Сильнейший маг для его мира. Что уж говорить про этот мирок слабых и убогих. Но Зиону Лютер пока не ощущал. Дорн пока слаб, что доказал последний случай, но он тоже обрастает мощью, собирает себе армию, поэтому и создал этот портал. «Ты почему молчишь? Надо вернуться! Сейчас идти надо и отомстить!» — распинался Борис. «Мы сейчас никуда не пойдем», — сказал, как отрезал Лютер. «А это, получается, я просто так получил? Вот это!» — приблизил свое лицо к нему Борис. «Да уж, он действительно стал уродом из-за страшных ожогов на лице». «Мы отомстим, оставь его в нужное время», — процедил Лютер, крутя в руках магические четки. Он таким образом быстрее восстанавливался. «Нет, надо сейчас!» — бесновался Борис. «Сейчас!» Лютер смотрел на истерящего напарника и думал, что он зря связался с ним. Неуравновешенный, ничего не умеющий, с магическим артефактом, встроенным в руку. Зачем ему тот, кто запаникует и может подставить в трудную минуту? Хотя избавляться от него пока плохая идея. «Можешь идти», — махнул Лютер в сторону засиявшего портала. «Я тебя не держу». «Просто нельзя проявлять слабость», — ответил Борис. «Если не ударим сейчас, Астафьев ударит по нам». «Я сам решу, когда нападать», — крикнул шаман и воткнул посох в землю. От него начали расходиться невидимые волны. «Тогда я сам справлюсь», — крикнул в ответ Борис, быстрым шагом направляясь к порталу. «Без этого сопляжуйства!» «Ну иди, иди», — пробурчал под нос шаман, переключаясь на стоящего рядом мужичка с едва мерцающим кинжалом. «Ну что, «Как там тебя? Жорик, да? Георгий. Буду называть тебя Гор. Вот так лучше». Жорик смотрел впереди себя, продолжая сжимать кинжал с рунами. «Будешь мне помогать, Гор», — ответил Лютер. «Я готов, хозяин», — бесцветным голосом ответил Жорик. Астафьев опять уделал его, но в этот раз уже все по-другому. Его человек у шамана, и теперь он будет пользоваться этим ресурсом, пока тот не исчерпает себя. Главное, что ему хоть как-то, но повезло. Увидев в последний момент темные силовые потоки, которыми был пропитан кинжал и его владелец, Лютер не мог не использовать этот подарок судьбы. «Ну что, Гор?» — подошел он к этому мужичку и прислонил ладонь к его лбу. «Давай теперь показывай всех врагов своего бывшего хозяина». Только Лютер это сказал, как в его ладонь заструился поток воспоминаний Жорика. Через пару минут шаман сел на прохладный камень, затем схватился за голову, которая начинала болеть все сильнее, и начал структурировать сумбурные отрывки, расставляя все по полочкам. «Князь Воронцов», — Лютер задумался, — «ну и чем он мог быть полезен?» «Надо бы с ним пообщаться, и тогда он поймет, как его использовать». Затем шаман использовал древнюю технику. Сил для нее было сейчас не так уж и много, но на такое хватит. Сформировал посохом на земле несколько сложных фигур. Затем соединил их связями в нескольких местах. Чуть позже рисунок замерцал и в воздухе. Сконцентрировалось более 100 окружностей. Они разлетелись в разные стороны. «Летите, птички!» — забормотал он им вслед. «Найдите мне этого засранца!» Чуть позже он уже знал, что Воронцов сейчас у себя дома. Даже узнал, что тот делает. В одной руке у него бутылка виски, в другой — разбитый стакан. Он улыбается и смотрит стеклянным взглядом в пустоту. И да, он уже принял опиумный шарик. Ну что ж, посмотрим, насколько он будет идеальным кандидатом для реализации его нового плана. Один росчерк посохом и тот самый сияющий камень, который ему достался как трофей от хранителя 323, просиял, сработав. Буквально через 2 секунды перед ним сидел в кресле качалки Воронцов и пялился в пустоту. «Эй, уважаемый!» — пощелкал он пальцем перед глазами князя. «Просыпаемся! Уже утро!» Но Воронцов лишь улыбнулся и пробормотал. «Утро!» Лютер аккуратно прислонил свой посох к виску находящегося под кайфом Воронцова. «Ох, ничего себе! Так он уже давно сидит на этом! Просто сейчас повысил дозу!» Шаман злобно улыбнулся. Из него что угодно теперь можно лепить, ведь за дозу он будет готов даже мать родную продать. Скоро ведь будет торжественный бал, и его светлость князь Воронцов себя покажет. «Да это же такой резонанс!» — затряс кулаками Лютер, пританцовывая в полутемной комнатке. «Резонанс!» — повторил за ним Воронцов, продолжая стеклянным взглядом изучать серую стену впереди и таинственно улыбаться. Воскресное утро оказалось для меня совсем нерадостным. Во-первых, я все еще чувствовал легкую усталость. Организм еще не до конца восстановился, что меня изрядно тревожило. Во-вторых, мой телефон разрывался от звонков. И это была принцесса. С утра пораньше звонить — это должна быть весомая причина. Я принял очередной входящий от нее. «Спускайся, Иван!» — резко велела она в трубку. «И что это было?» — я подумал. Затем спокойно умылся, позавтракал, надел спортивные штаны и белую футболку. Затем услышал еще звонок. «Да иду я уже», — ответил я в трубку. «Дай спокойно проснуться». «Жду тебя у входа», — напряженно ответила принцесса. Когда я спустился, увидел белый лимузин и толпу студентов. 2 охранника провели меня к задней двери. «Садись быстрей», — махнула мне Надя. Когда я оказался внутри, принцесса хмуро посмотрела на меня. «Ну и нафига ты его притащил?» — выпалила она. «Так, давай-ка на тон пониже», — предупредил я. «А дальше объясни, кого я притащил и куда?» «Да этого долбанного принца!» — прошипела Надя. «Зачем ты его спас?» «Так это был принц?» — удивился я. «И чей он принц?» «Отец у него канцлер Германии», — ответила Надя и зарычала. 2 дня мне мозги полоскали этой гребаной свадьбой». «Ну а я-то тут при чем?» — спросил я ее. «Меня твой отец попросил помочь, сказал, что очень важный человек, надо вытащить из сумеречной зоны». «Понятно», — грустно ответила Надя. Я не хочу даже смотреть на него, не то что разговаривать. Ты же его видел. Какой из него мужик?» «Я думаю, ты и без меня с этим разберешься. Я уже готов был выйти из автомобиля, но принцесса удержала меня за руку». «Да подожди ты!» — буркнула она и постучала в перегородку, отделяющую нас от водителя. Та опустилась. «Передайте вознаграждение!» Впереди сидящий маг передал ей длинный плоский футляр, затем перегородка закрылась. «Вот, это тебе!» — наконец-то улыбнулась Надя. «Я даже немного завидую. Такой в единственном экземпляре!» Я открыл и взглянул на идеальный боевой лук, поблескивающий серебром. «Отличное оружие!» — довольно улыбнулся я и погладил гладкую поверхность основы, затем закрыл футляр. «Передай от меня благодарность!» «Только мне вот что делать с этим увольнем?» — надулась Надя. «Представляешь, он меня приглашает в сумеречную зону. Кое-как его вытащили оттуда, а он снова туда рвется!» «Да это он на тебя хочет впечатление произвести!» — засмеялся я. «Ты разве не поняла?» «Тьфу ты! Ну и зачем это? Разве он не чувствует, что мне не нравится?» — удивленно спросила принцесса. «До некоторых не доходят тонкие намеки», — пожал я плечами. «Прямым текстом скажи, только не в грубой форме, как ты любишь. Например, ваше высочайшее высочество, возьмите, пожалуйста, ваши ноги спички в руки и езжайте с миром на родину. Продолжайте пить пиво, кушать тортики и любоваться закатами». «Ха!» — развеселилась принцесса. «Это прямо про него, да. А ты хорошо разбираешься в людях. А обо мне что скажешь?» «Суровая принцесса-воин, от одного имени которой дрожат все монстры сумеречной зоны и бездны», — озвучил я Наде характеристику. «А что? Мне очень нравится», — улыбнулась она. «Ну все, мне пора. Если в следующий раз умолчишь о походе, обижусь. Ты обещал меня с собой брать». «Не помню, чтобы я этого обещал, но спорить и не стал». Неопределенно кивнул и покинул транспорт, отправляясь обратно в свою комнату. Но как я мог объяснить принцессе, что нельзя было ей туда? Но ведь ей все равно. Даже и пытаться не стоит переубеждать. Там, где опасность, там и Надя. Пора бы это уже мне запомнить. Вот я дошел до своей комнаты, и когда открыл дверь, услышал в голове голос Леи. «Осторожней! Чувствую магию!» Саня решил расширить свою домашнюю программу подготовки и отжимания разбавил фаерболами. Да нет, он же не такой тупой. Здесь же все загореться может. «Значит, что-то другое». Я прошел на кухню, обогнув большой шкаф, и тут же увидел Саню, замершего в какой-то скрюченной позе. Он открыл рот, руки были раскинуты. «Ну что, Иван, привет еще раз!» — увидел я сидящего на стуле мрачного Дорна. «В общем, предупреждаю сразу, этот разговор может тебе очень не понравиться».